Русские актеры и актрисы. Русская труппа Медекса в 80-х годах состояла из 13 актеров и 9 актрис. Танцовщиц было 4 и 3 танцовщика вместе с балетмейстером. Музыкантов было 12 человек, из них один капельмейстер Кирцелли. Актеры у него были Лапин, Залышкин, Сахаров, Волков, Ожогин, Украсов, Колесников, Федотов, Попов, Максимов, Померанцев и Шушерин. Последние оба играли в драмах и комедиях. Первый был превосходный актер в ролях благородных отцов. У него была хорошая дикция, он готовился поступать в дички, но невзначай как-то попал в театр, и здесь решилась его судьба. Померанцев был красавец собою и обладал ловкостью и благородством. Он был актер чувства. Это был предтеча знаменитого Мочалова. Карамзин сравнивал его с французским актером Молле, восхищавшим в свое время всю Европу. Для Померанцева на сцене тогдашних заученных классических жестов и поз не существовало. Во время игры он забывал все на свете. Другой актер, Шушерин, был противоположностью Померанцева. Вся его игра была чисто ходульная, искусственная. У него все было рассчитано — голос, осанка. Он не играл на сцене, как говорили про него тогдашние критики, но повелевал над собою. Комиком в труппе Медекса был Ожогин. Этот актер был необходим для Райка. Он был большого роста, с комическую физиономию и удивительно развязный на сцене. Он был недурен в «Мельнике», но этот же «Мельник» являлся и в «Корадо де Геррера» в опере «Редкая вещь» и в роли французского бочара Мартына. Волков был крепостной человек князя Волконского, играл роли слуг, что по тогдашнему репертуару считалось нелегким. Украсов, несмотря на свои преклонные года, играл вертопрахов и исполнял их превосходно, несмотря на то, что ему изменял уже голос и хрипел. Замечательные трагические актеры были Лапин и Сахаров. Первый перешел на московскую сцену из Петербурга, потому что не поладил с Дмитриевским. Он соединял в себе все качества, делавшие его отличным трагиком: красивую наружность, звучный и гибкий голос, чистую и правильную дикцию. Женские первые роли исполняла Надежда Каллиграф, замечательная актриса в ролях трагических и женщин жестоких и коварных. Синявская играла первых любовниц, где требовалось сильное чувство. Две эти актрисы были из первых. Померанцева исполняла роли старух и, по сказаниям современников, в драмах заставляла плакать, а в комедиях морила со смеху. Играла также в операх, талант имела необыкновенный. Особенно большой успех в конце царствования Екатерины имели в Москве оперы «Волшебная флейта», «Дианино древо», «Козарара», «Венецианский купец», «Старинные святки», «Водовоз» и «Русалка». Во всех этих операх отличалась Сандунова. Только в это время даровитая певица не представляла уже большого интереса, потому что была в летах и внешность имела уже далеко не привлекательную. Но и в то время, когда Сандунова допевала свои арии, петые еще при Екатерине, в Москве она имела много страстных обожателей ее таланта. В числе таких был некто Гусятников. В описываемое время, как рассказывает князь Вяземский, в Москву приезжала из Петербурга на несколько представлений известная актриса Фелис Андрие. Поклонники русских актрис взволновались и вооружились против нашествия иностранок. Гусятников особенно сильно вооружался против французов. Однажды приезжает он в французский спектакль, садится в первый ряд кресел. Только что начинает Фелис делать свои рулады, он затыкает себе уши, встает с кресел и с заткнутыми ушами торжественно проходит всю залу, кидая направо и налево взгляды презрения и негодования на недостойных французолюбцев. В числе артистов театра Медекса были еще два замечательных таланта. Это Плавильщиков и Сандунов, муж актрисы. Первый имел декламацию пышную и высокопарную. Он был сколком тогдашнего знаменитого французского трагика «Барона». Играя роли героев, он приходил в такой пафос, что приводил весь театр в трепет. До поступления на сцену он был учителем истории. Не менее хорош Плавильщиков был и в ролях так называемых тогда «мещанских». В последних, по рассказам современников, он трогал зрителей до слез. Плавильщиков написал несколько пьес для сцены. Сундунов Сила Николаевич происходил родом из дворян. Это был первый русский комик. Амплуа его были роли слуг. В то время господствовала на русской сцене французская комедия, в которой все интриги по обыкновению завязывались и держались на плуте слуге или ловкой служанке, и амплуа слуги было самое трудное. Сандунов в таких ролях был неподражаем и был на сцене как дома, смел, развязен и ловок. Он был небольшого роста, прекрасно сложен, говорил, прищуривая глаза, но сквозь эти щелки век вырывались взгляды самые умные и хитрые. Он высматривал каждое движение того, с кем говорил, и проникал его насквозь. Его женитьба известна всем, и сама Екатерина II принимала в ней живейшее участие. Во время нашествия французов в 1812 году он бежал в Сумы и здесь явился с бородой и в мужицкой сермяге к своему приятелю Палицыну, переводчику новой Элоизы Жан-Жака Руссо. «У меня погибли все пожитки», — сказал Сандунов своему приятелю, — «но о них не жалею. У меня уцелели две вещи, для меня самые дорогие — мраморный бюст матушки Екатерины и ее песня. Она всегда у меня в кармане, вот тут, близ сердца». Брат Сандунова был известный в то время обер-секретарь. Братья были очень дружны между собою, что не мешало им подтрунивать друг над другом. «Что это давно не видать тебя?» — говорит актер брату своему. «Да меня видеть трудно», — отвечал тот. «Утром сижу в сенате, вечером дома за бумагами. Вот твое дело другое. Каждый, когда захочет, может увидеть тебя за полтинник». «Разумеется», — говорит актер, — «к вашему высокородию с полтинником не сунешься». По открытию Медоксом Петровского театра дела его пошли хорошо. Труппа у него была блистательная и любимая москвичами. Кроме Большого Петровского театра, был еще у него и другой, летний, в вокзале в Рогожской части. Тут играли маленькие комические оперы в одном или в двух действиях и такие же комедии. За представлением следовал бал или маскарад, который заключался всегда прекрасным ужином, и все это тогда стоило 5 рублей. 1 апреля 1806 года театр Московский сделался императорским и перешел в зависимость директора театральных зрелищ. Вместе с этим повелено было всем артистам зачесть их годы службы у Медокса за действительную к выслуге пенсионов. Был назначен особым директором в Москве князь Михаил Волконский, от которого впоследствии приобретена в казну и его крепостная труппа артистов. В бытность директором театра князь Волконский особенно заботливо относился к постановке пьес.